Глава 5. Честно говоря, практика по прорицательству всегда ухудшала мое настроение. Почему-то не верилось, что увижу нечто хорошее, вдохновляющее и позитивное. И в принципе так оно и случалось. Возможно, все дело в настрое, как и говорила Рангра. Именно мы отправляем запрос в картотеку мироздания и отвечают нам на конкретную тему. Сегодняшнее видение с Телем лишь очередное тому подтверждение. Я видела нечто подобное уже не один раз. Схватку стражи с нижними демонами. То, как тают силы начальника, и он пытается отправить меня в портал. Или отправляет. И всегда остатки энергии Теля хватало лишь на узкий туннель, по которому приходилось ползти. Я не знала, что находится по ту сторону. Лишь могла догадываться, что Тель создал брешь в собственные владения. Какие-то из многих в верхних мирах. А может, и вовсе отправил меня в Поднебесную. Нет, конечно, не в земной Китай. Так назывались миры, населенные магами-помесями, в чьих жилах текла кровь людей и демонов. Я несколько раз с ними сталкивалась, когда те посещали Тели по каким-то важным делам вселенского масштаба. Святоши, выглядевшие так, словно состоят в какой-то секте, косились на демонов с осуждением, меня же разглядывали с сочувствием. Словно я не добровольно работаю и учусь в этом вузе, а кто-то насильно меня заставляет. Ой, простите, мы не успели тут вымыть все добело и остаточную магию вычистить. Вечно ерничал, завидев гостей из Поднебесной Тель, и добавлял: «Осторожно, крылья и нимбы могут не пройти в двери». На самом деле, у некоторых видов демонов крылья иногда материализовались, вроде как они прятались в ауре. Посещая Землю или другие миры, где требовалась маскировка, демоны в точности также прятали и рога. А вот изменить цвет кожи, увы, они были не в силах. Поэтому такие демоны, как Нумраты, не появлялись в мирах, где требовалось прикидываться аборигенами. Я записала на монитор компьютер только образные части видений. Когда прохладная рука Рангры коснулась плеча, я аж вздрогнула и мгновенно вернулась к реальности, словно окатилась холодным душем. Первое, что увидела, расклеив тяжелые веки, оранжевые глаза преподавательницы. Обычно они имели цвет темного янтаря. Но в минуты, когда демоница пускала в ход чары, сразу же меняли оттенок. Помню, однажды сокурсник застрял в видениях, не мог прорваться в реальность. Иногда будущее затягивает, не позволяет вернуться в настоящее. Часть искусства грамотного прорицателя – уметь вовремя остановиться и возвратиться из грез к обыденности. Однако порой мы видим нечто такое, что не дает покоя нерешенной проблемой или, напротив, кажется слишком уж сладостным. Вот тогда мы и вязнем в видениях. Кажется, сегодня я тоже не смогла вовремя их покинуть. Не думаю, что увязла, ведь будущее перешло на символику. А значит, погружение стало не таким уж и глубоким. Опять то самое видение? Изогнула черную бровь Рангра, не сводя с меня встревоженного взгляда. Только теперь я заметила, что часть студентов уже покинула аудиторию. Тибольд смотрел с беспокойством, а Мэл с Лемом и вовсе застыли у моей парты. Да, всегда одно и то же. Мне не хотелось рассказывать одногруппникам и даже друзьям о видении, касающемся стражи. Вот даже не знаю. Выглядело неправильным и даже где-то не совсем этичным. Ведь Тель представал почти побежденным. Еще держался, но чудилось, его вот-вот одолеют. И то, как он меня защищал, выглядело слишком интимным. Намеком на неформальные отношения, которых у нас с Телем не было. Во всяком случае, пока. Да и мои собственные эмоции в момент, когда страж заставлял уйти с поля боя, казались такими сильными и так походили на... любовь. Сердце рвалось на части. Хотелось выйти плакать, уговаривать стража, как дорогого мужчину, а не как хорошего начальника, к которому я привязалась. Нет, я не могла обсуждать это в присутствии третьих лиц. «Ступайте, мы разберемся с Фейрис. Встретитесь с ней после», — обратилась Рангра к друзьям и Тибольду. Те бросили на меня последние взгляды, получили кивок, общий на всех, и нехотя покинули аудиторию. Мы с преподавательницей остались одни. Рангра выбросила руку в сторону двери. И та беззвучно захлопнулась. Я знала, что демоница не простая прорицательница, а еще телекинетик и портальщица, поэтому не удивилась. Следующим жестом Рангра обернулась и словно что-то потянула рукой из воздуха. К нам придвинулся ее трон. Преподавательница села рядом со мной и принялась листать символы, которые записала машина, работающая на магии. Здесь что-то говорится о битве, большом грядущем сражении, которое связано с лифтом и, естественно, со стражами. Нахмурилась Рангра. Судя по истории лифта, его раз 100 пытались захватить. Вроде как лакомый кусочек, только не пойму почему. Об этом лучше спросить у Теля. Ушла от ответа Рангра. Могу лишь сказать, что лифт дает почти неограниченную магию тем, кто им управляет. Преподавательница почти пригвоздила меня к месту внимательным взглядом темнеющих глаз. «Неограниченную магию? Усиливая чары», — уточнила я. Рангра слегка рыкнула. «Нет, это другое. Тебе нужно спрашивать у Теля. Только стражи знают все наверняка, и только они решают, кому раскрывать тайну лифта». «Тайну лифта? Ого, я и не знала, что есть еще какие-то тайны. И, видимо, это нечто грандиозное, раз лифт настолько лакомый кусочек, что на него то и дело претендуют демоны и маги из разных миров. Тель говорил, что год назад стражи отразили нашествие драконов, а лет 100 назад – демонов из Нижнего мира. Тель показывал снимки и видео тех времен. Бррр, как же странно звучит. Демоны, магия, стражи и… фотографии и видеозаписи. Это как дифференциальные уравнения и Кощей Бессмертный в одном предложении. По моим меркам. Но демоны разных миров со мной не согласились бы. Все технологии, какие им нравились, рогатые и безрогие маги брали у людей и использовали с удовольствием, ни капли не переживая о странности подобного. Снимки лифта после войны с нижними демонами впечатляли и пугали. Тогда фэнтазия выглядела как Стоунхендж. Вроде какие-то постройки угадываются, но что это было и зачем, никому не понять. Не хватает воображения. Я внимательно посмотрела на Рангру, но та изучала символы на мониторе и делала вид, что увлечена процессом, чтобы ничего больше не пояснять. «Ты сама не видишь, что символизируют два круга и нить между ними?» Преподавательница приблизила изображение. Вблизи напоминала наручники. Черт, все демоны лифта. Да это же опять связь, та самая, пресловутая». Я обернулась к Рангре. «Связь стражей с особенными ведьмами?» «Не только с ведьмами, вообще с женщинами». Промелькнула слабая надежда, что вот сейчас выясню главное. «А что это за связь?» Но Рангра меня не разочаровала. Вернее, разочаровала, но ожидаемо. Точно об этом никто не знает. Все подробности спрашиваю Теля. Ну да, спросишь у него. Получишь тонну шуточек, парочку замечаний о неминуемом любопытстве и чашку кофе с печеньем, чтобы поела и успокоилась. Три пальца. Рангра несколько раз просмотрела символ. Три единства. В каждом мире по три стража, догадалась я. Преподавательница кивнула. Мы расшифровали еще несколько знаков. Ничего уж слишком тревожного. Весы – символ справедливости или равновесия в мирах. Опять видение скатывалось к будущему лифта, который мог и нарушить равновесие, и починить его. Огонь. Начало или конец всему. Все начинается со взрыва, с чего-то яркого и мощного. Рождение человека с боли и криков матери. Рождение планеты звезд от первичного взрыва. Рождение вкусной еды в огне костра. Можно крутить и обдумывать. Стена, каменная и с трещинами, символизирует препятствие между мной и чем-то или кем-то близким. Трещины говорят о том, что этот кто-то не решается ни разрушить преграду, ни восстановить ее полностью. Колеблется и не может прийти к решению. Перечеркнутое кольцо – неверие в истинную привязанность. В дружбу или любовь? Тесто. Близок тот самый момент, когда я смогу лепить собственную судьбу. Как будто я прежде ее не лепила. Разве не я сама отправилась поступать в вузы фэнтазии? Или все же нет? Неужели существовала некая сила, которая притянула меня, внушила, усилила желание, интерес к неизведанному? Видения прямо на это намекали. Нечто вроде калейдоскопа, который словно бы показывал чудеса грядущего, если решусь посмотреть. Да, надо было все обдумать. Над остальными символами могу поработать, если хочешь. Попозже встретимся факультативно. Без особых эмоций произнесла Рангра. «У тебя любопытные пророчества». Все бы так любопытничали, с невозмутимым лицом и скучающим взглядом. Еще бы я не хотела. Я отчаянно закивала. Рангра окинула нездешним, почти равнодушным взглядом, как и многие демоны, которых волновали только яркие ощущения, вроде опасности, секса и прочего. «Хорошо, заходи завтра. Часа в три у меня заканчиваются пары». «Спасибо. Мне самой интересно». Небрежно обронила Рангра и скрылась за дверями аудитории. Так, сколько сейчас времени? Овальные часы над дверью – почти обычные ходики, если бы не мерцающие стрелки и странные тени, что скользили по циферблату. Сообщали, что до собрания у Теля всего 8 минут. Долго же мы провозились с расшифровкой. Бежать, еще раз бежать. С минуту я боролась с желанием просто создать портал и выйти сразу же в приемную Теля. Но потом все же победило искушение. Нельзя использовать силы просто так, ради сиюминутной выгоды. Чары портальщиков ограничены. Как только они истощаются, что-то случается в лифте, и мы получаем порцию магии. Но не стоит этим злоупотреблять. Так говорил и сам Тель. Поэтому я сорвалась с места и побежала к приемной декана. Местный чудной лифт напрямую туда порталы не создавал. Декан шутил. Прежде чем доберешься до начальника, задашься вопросом. Оно тебе надо? Кто-то может и передумать. И это здорово облегчит нам работу. А учитывая толпы страждущих, которые спешили кто на занятия, кто в столовую, каждого перехода пришлось бы ждать несколько минут. Вот же черт. Да, начальник просил явиться на 5 минут раньше. Надеюсь, хотя бы до 2 успею. Портал, не портал, а бэтмобиль мне бы сейчас очень даже не помешал. Взмыть над толпами мощных рогатых студентов, пронестись вихрем и ворваться в приемную. Думаю, местные оценили бы, раз уж любят человеческие технологии. Лавировать между демоническими телами оказалось не так-то и просто. Некоторые студенты узнавали во мне замдекана и уступали дорогу. Другие справедливо решали, что сейчас я все же адептка и могу попросить или обогнуть. Внезапно я словно перестала слышать шум толпы, видеть живые рогатые препятствия, сосредоточилась на Теле. В памяти почему-то всплыла наша странная встреча в ледяном дворце стража. Массивное мужское тело. На моем. Поцелуй, похожий на жест изголодавшегося по женщинам моряка дальнего плавания, который почти не соображает, что делает. Сверкающие лазурные глаза, в которых впервые за наше знакомство не чувствовалось связности мысли. Мутные какие-то шальные. Так смотрит дембель на красотку в мини-юбке, что прижалась к нему в автобусе. Звуки вокруг совершенно исчезли. Я даже и сама не заметила, как вдруг очутилась в приемной. Кивнула Мальвитти, ворвалась в кабинет Теля и... застыла, глядя на часы в виде стилизованной звезды над рабочим столом начальника. Без 7 минут 2 я добежала за минуту. Да тут ведь даже с олимпийской скоростью трусить через все корпуса Академии 10 минут. Но в лучшем случае 9. Я жадно хватала ртом воздух, не понимая, что произошло. Бездумно скользила взглядом по кабинету. Круглому столу в центре из черного дерева с желтоватыми прожилками. Креслом, обитым кожей темно-кофейного цвета. Рабочему столу начальника, матово-черному в форме кляксы. За окном качались на ветру высоченные деревья, похожие на хвойные с длинными колючками и шишками. Из вентиляции тянуло чем-то терпким, похожим на смесь индийских специй. Только спустя пару секунд я сообразила, что в кабинете никого нет. Вспомнилась Мальвита, которая собиралась что-то сообщить. Наверное, сказать, что Тель вышел. Я уже решила ретироваться, подождать возвращения стража в приемной. Когда за мной хлопнула дверь. Негромко, но я вздрогнула. Резко повернулась к стражу. И в первую минуту, когда наши взгляды встретились, что-то такое ощущалось в рогатом начальнике. Даже не знаю. Растерянность, заинтересованность, желание задать какой-то вопрос. Я не успела понять, потому что уже в следующее мгновение резкие черты стража изменились. Тель превратился в самого себя. Хитроватый ироничный взгляд, лазурный глаз. Прямой, но одновременно какой-то нечитаемый. Кривая ухмылка. Вот прямо истинно демоническая, как рисуют в книгах фэнтези. Тель явился на совещание в белой свободной тунике и кожаных брюках. Как обычно, в разрезе ворота виднелись щитки грудных мускулов стража. Вроде все традиционно, банально, но что-то было не так. И лишь чуть позже я поняла, что же именно. Тель застыл у двери, молчал и не двигался. Затем вдруг резко тронулся с места. Словно заметил мое замешательство или внимание к своему оцепенению. Несколько стремительных шагов демона, и мы совсем близко. Меня бросило в жар. Наши с Телем взгляды соединились, глаза в глаза, не отвести. Казалось, я ощущаю начальника на расстоянии и снова чувствую его касание. Настойчивые, торопливые, жадные и... горячие поцелуи. Страж облизал губы, замедлил шаг. Только что он словно пролетел пол кабинета, а теперь еле двигался. Шаг, еще шаг. Язык Теля опять прошелся по губам. Взгляд обжег. Опустился на мои бедра. Поднялся к груди и вновь начал гипнотизировать. Да что же такое с нами происходит? Прежде мы общались с Телем очень свободно, по-дружески. Никаких таких неловких моментов. Никаких загадочных переглядываний. По крайней мере, я такого не замечала. И еще. Тель даже не поздоровался. Да и я не спешила приветствовать начальника. Слова вертелись на языке, но не хотели слетать. Еще шаг, и наши тела совсем близко, почти вплотную. Грудь стража заходила ходуном. ноздри начали раздуваться. Горячее дыхание демона опалило мои щеки, когда он чуть наклонился и словно в каком-то наваждении взял за талию. Остановился, и все будто замерло. Между нами с Телем словно ток пробежал. Я чувствовала непривычное волнение. Оно поднималось от кончиков пальцев и горячей волной проходилось по телу. Нас с Телем разделяло расстояние меньшей толщины ладони. Страж подался вперед. То ли случайно качнулся, то ли намеренно. Чуть дернулся и попятился. Затем опять резко сократил дистанцию между нами. Казалось, Тель с собой борется. Да что же такое происходит? Куда делся мой вечно язвительный начальник, с которым мы общались почти как приятели, даже невзирая на субординацию? И куда исчезли мои спокойные, приятные ощущения рядом с Телем? Откуда это волнение? Почти трепет и желание. Чтобы страж покончил с неопределенностью. Поцеловал меня наконец-то. Я вдруг поняла, что жду этого. Да, да, именно поцелуя. Обжигающего, тягучего, совсем как в ледяном замке. Следующие мгновения разрушили хрупкую стену самообладания стража. Он схватил меня за талию. Настойчиво, но приятно. Вдруг резко прижал к себе. Порывисто и беспардонно. Впился губами в губы, так что я вздохнуть не могла. Едва осознавала, что вообще творится. Колени подогнулись. Я впилась в плечи стража и прильнула к нему. И тело Теля опять ответило на нашу близость. Так быстро и сильно, как не отвечает тело обычного мужчины на первое объятие и поцелуй. Я вздрогнула и очнулась. Собиралась отстраниться, но складывалось такое ощущение, что легче каменную стену сдвинуть. Я издала недовольный звук, даже сама не поняла, какой именно. Что-то вроде фрр. Демон резко отступил, и не успела я глазом моргнуть, как Тель уже разместился за своим столом, а мой взгляд упал на часы над ним. Что за чертовщина тут происходит? 20 минут третьего? Прошло больше 20 минут? А где все? Совещание ведь? Нерешительно уточнила я у начальника, который выглядел все еще очень взвинченным. Казалось, еще секунда и набросится. Тель прокашлялся, прочищая горло и хрипловато предложил. «Садись, фея». Повинуясь жесту начальника, я разместилась в кресле, напротив рабочего места самого Теля. Нас разделял стол. Но чудилось, я все еще чувствую стража. Почти на уровне осязания. Всем телом и всем существом. Тель облизал губы. Такие яркие и такие до странности припухшие. Я перенес совещание на 3. У нас есть время поговорить. Страж натужно втянул воздух. Я постаралась успокоиться, хотя ощущения отпускали очень медленно. Но по мере того, как капала минута за минутой, и по кабинету плыла звенящая тишина, я понимала, что наваждение проходит. Лазурные глаза Теля стали чуть более осмысленными. И я бы сказала, знакомыми. «Привет, феечка!» Наконец-то нарушил молчание страж, снова напоминая мне самого себя. «Добрый день!» У нас пока никаких кризисов. Так, пара легких апокалипсисов. Но в целом почти все живы и здоровы. Вернее, пока живы и пока здоровы. Я отправила виновников на уроки танцев. Казалось, мой традиционный отчет Телю облегчит нам сегодняшнее общение. Облегчил. Страж усмехнулся, выдохнул, будто собирался вздохнуть. Но решил почему-то этого не делать. Значит, Академия еще подлежит восстановлению? В привычном язвительном стиле уточнил Тель. Я притворно почесала голову. Думаю, что вполне. Несколько тонн камней, несколько сотен магов, всего ничего. И мы почти реконструируем разрушенное. Мелочи жизни, ничего страшного. Можно сказать, отделались легким испугом. Легким испугом? Виновников апокалипсисов? Или тех, кто все наблюдал? Или одной феечки, которая разбиралась с результатами? Мне чудилось? Или слово «феечка» в устах стража прозвучало с какой-то особенной интонацией? Нет, наверняка почудилось. Он ведь снова такой, как обычно. А что между нами случилось? Надеюсь, смогу выяснить. Я никогда ничего подобного не чувствовала к Телю. Хотя чего греха таить. Замечала, какой он привлекательный. Оценивала не как начальника, не как объект для эстетического любования. Как мужчину. Сильного, шикарного, неоднозначного и тем особенно интересного. «Почему вы перенесли начало собрания?» Не впопад спросила я. Тель нахмурился. Сложил руки на столе и сцепил пальцы, как обычно, когда что-то тревожило его. «У нас конфликт с объединенными племенами Нижних. Серьезный конфликт». Я вздрогнула, вспомнив о видении. Страж улыбнулся, почти ласково, и произнес. «Не бойся, нам есть чем ответить. Главное сейчас разобраться в сути проблемы. Надеюсь, успею тебя посвятить. Он покосился на часы. До собрания еще 20 минут, поэтому слушай. Я выпрямила спину и кивнула. Ты уже знаешь, что лифт измерений находится в постоянном движении, и никто никогда не знает, в какой следующий мир он войдет. Вроде что-то такое слышала, и... У каждого мира своя магия. Даже у вашей Земли, как ты теперь знаешь. И всякая магия уникальна. У лифта собственные чары. Он способен черпать магию из других миров, смешивать ее со своей, приумножая собственную силу и силу тех, кто с ним связан. Он как живой, поразилась я. Ничего подобного раньше мне и в голову не приходило. Вроде того. Он обладает своими желаниями и, возможно, даже разумом. Стражи имеют с лифтом особенную связь, как, впрочем, и все его обитатели, даже учащиеся академии. Разница лишь в том, что покинь последнее это место, связь прервется, только не у стражей. Поэтому магия стражи не иссякает, даже если те портальщики вроде тебя, уточнила я. Или как ты, внезапно обронил Тель. Я не страж, поправила я начальника. Тот лишь сильнее нахмурился. Ты моя помощница, и у нас есть определенная, связь. Опять это слово. Связь между стражами и ведьмами. Связь между лифтом и стражами. Связь между мной и Телем. Я невольно вскинула брови. Почему я все время в последние дни слышу про связь? Страж, похоже, решил, что дело вовсе не в предупреждениях Тибальда или рассуждениях Рангры. Но еще бы, он ведь ничего не знал о них. Тель прорычал, сжал кулаки и выпятил массивную прямый подбородок. Вельсер нашептал. И он тоже. Призналась я, боясь реакции начальника. Сейчас он выглядел так, словно собирался в драку. «С кем? Не со мной же?» Я обняла себя руками и непроизвольно отодвинулась от стола Теля на кресле. «Шпррр!» Деревянные ножки неприятно заскрипели по каменным плитам. Тель приподнял брови, откинулся на спинку кресла и вдруг спросил. «Ты боишься меня?» И, не давая мне ответить, продолжил. «Удивила фея. Мы достаточно долго знакомы. Разве я хоть раз обижал тебя? Вел себя как плохой начальник. Артах Вардалы. Тебе вчера было больно или так противно, когда я целовал тебя?» Я заметила, что на губе демона выступила голубая капля крови. Прикусил и сам не заметил. Тель изменился в лице. Потемнел, посуровел, поджал губы. «Фея, отвечай! Отвечай, тебе говорю!» Прорычал он мне в лицо, одним легким жестом перегнувшись через весь стол. Не знаю почему, но я вскочила и отлетела на середину комнаты. Снова действовало нечто странное. Я почти и не шагала, а очутилась далеко от стола Теля. «Вернись на место!» – прорычал начальник. Я замерла, оцепенела, глядя на сверкающие неистовством глаза стража. Да что нашло на этого рогатого? Я знала, что демоны вспыльчивы и небезобидны. Прекрасно понимала, что имеет дело вовсе не с белыми и пушистыми существами, с теми, кого нарекли воплощением зла во многих мирах, хотя, по сути, демоны не были исчадьями ада в прямом смысле этого слова. Просто их жестокость, невероятная темная магия снискали этой расе подобную славу. Конечно же, пришли они не из библейского ада, а жили себе на собственных планетах, так же, как и люди. Но еще я отлично понимала, насколько заслужены демонами мифы про них. Эти существа проявляли крайнюю жестокость, судя по тому, что я знала о войнах в нижних и средних мирах. Унижали и порабощали другие виды, использовали тела, души и ауры других существ для своей мрачной магии, постоянно с кем-то враждовали и воевали. Демоны высших миров не зря простыли нейтральными, между добром и злом, как про них говорили. Они затевали мало вооруженных конфликтов, вели себя более гуманно и проявляли меньше жестокости. Но в какие-то минуты, в некоторых ситуациях становилось ясно. По сути, они ничем не отличаются от собратьев из нижних и средних миров. Да вот хоть вчерашняя ситуация с Вельсером – отличное тому подтверждение. Обманул, опоил и собирался сделать со мной то, на что я никогда не согласилась бы в здравом уме и твердой памяти. И что самое важное, нисколько не жалела сделанным, разве что о том, что нам помешали. Я попятилась от оклика Теля. Инстинктивно и бессмысленно. Захочет, догонит за секунду. Пожелает и сломает легким движением. Восстановиться шансы есть. Я ведьма, и регенерация у нас ого-го какая. Но все же... Тель зарычал. Утробно и низко, словно хищник, у которого отобрали добычу. Приподнялся. И я почти выбежала вон, когда страж плюхнулся назад в кресло и устало произнес уже обычным своим голосом. «Ты боишься меня после вчерашнего?» Я это предполагал. Поэтому я так и действовал. Вот сейчас Тель разговаривал вроде бы и со мной, и с кем-то другим. Чудилось, он вел еще один монолог. Самим собой. «Фея, извини меня за вспышку. Эмоции демонов не всегда поддаются контролю. Поверь, я больше не трону тебя. Даю слово». Прозвучало очень двусмысленно. Я развернулась, сделала шаг, еще один, остановилась и вгляделась в лицо начальника. Лазурные глаза смотрели, виновато, досадливо, расстроено. Этот демон умеет испытывать и подобные эмоции? Какой урожайный день на открытие, да и неделя, в общем-то. «Что вы имеете в виду по поводу «не трону»?» — уточнила я. «Все, все, что тебе не нравится», — глухо произнес Тель и сжал челюсти так, что зубы скрипнули. «Вот интересно, а демоны ходят к стоматологу? Какие-то глупости лезли и лезли в голову. О том, как магические стоматологи вырывают демонам зубы при помощи телекинеза или просто выбрасывают пациента порталом в другой мир, а зуб оставляют в своем. Смешно. Однако юмор и ирония всегда помогали мне успокоиться и сосредоточиться. Как, впрочем, и Телю. «Наконец-то ты поняла, что твой босс – демон», – усмехнулся он, по-прежнему не слишком оптимистично. «А рога ни о чем не говорили? Может, вам изменяла любовница?» Телли расхохотался, вновь возвращаясь в себя прежнего. «Вот почему я предпочитаю не заводить ни жен, ни любовниц. Никогда не узнаешь, изменяют ли они тебе, пока ты решаешь проблемы вселенского масштаба. Рога все равно на висках». Я усмехнулась и немного расслабилась. Отель сразу посерьезнел. «Пожалуйста, вернись на место, фея. Я должен рассказать остальное». Я послушно сделала, что просят. Тель собирался наклониться вперед. Дернулся, но вновь откинулся на спинку кресла. «Дело вот в чем. Иногда чары лифта миров вступают в конфликт с магией мира, куда он вошел». «В конфликт?» — эхом повторила я. «Ага. Это словно мир сопротивляется. Отказывается делиться с лифтом чарами, а тот настаивает. Но вот нечто подобное». «И что же тогда происходит?» «Мир может погибнуть, а вместе с ним и все обитатели. Но хуже всего то, что гибель мира под напором магии лифта дает откаты на ближайшие измерения. И те тоже вступают в конфликт с лифтом». «Догадливая», — улыбнулся Тель. «За это и ценю тебя». «Лифт подавляет и их тоже?» «Да, пока волна противоборства магии не утихнет естественным образом. Это как круги на воде. Каждый следующий шире, но и слабее». Меня вдруг пронзила догадка. «Нет, видение. Даже не так. Я словно получила информацию или же расшифровала из своего сеанса прорицательства. Стражи пытаются сделать так, чтобы лифт двигался лишь к тем мирам, которые примут его и согласятся делиться магией. Этим ты все время и занимаешься». «Да, ты впрямь необычная. Не только потому, что такая свободолюбивая ведьма». В момент, когда Тель осекся, на лице его промелькнуло очередное, совершенно незнакомое мне выражение. Гордости, восхищения. Так восхищаются женой или дочерью, тем, кто тебе дорог, когда видят его очевидные успехи. Мгновение, и лицо стража опять стало каменно спокойным и сосредоточенным. Я же почему-то сфокусировалась на этом словно Тель собирался сказать нечто совершенно иное и в последний момент поменял фразу. «А при чем тут демоны Нижнего мира? Я так понимаю, они опять пытаются объединиться с демонами Средних миров и атаковать лифт? Стражи получают неиссякаемый источник магии лифта, и он никогда не исчезает. Движется лифт или замер на время? Изгнан ли страж на границу миров? Он продолжает получать из этого места энергию, чары и бессмертие. Если только... его не убить?» Я вздрогнула и как наяву опять увидела то самое видение. Окровавленный Тель, на которого нападают нижние демоны. С целью мне тогда неведомой, а теперь слишком уж очевидной. Я вздохнула и помотала головой. «Не бойся, фея», — очень мягко произнес страж. «Мы много раз отбивали орды нижних и средних. Драконов и нагов тоже победили. Не о чем переживать. Вот совсем». «Тогда зачем нужно собрание?» Тель усмехнулся. «В кого ты такая проницательная?» «В бабушку. Она предвидела многое в жизни нашей семьи, включая то, что я свяжусь с нехорошими людьми». Тель издал новый смешок. Понял намек. «Фея, мы должны скоординироваться, подготовиться к обороне и дать ответ нижним». «Я все равно не понимаю. Причем тут движение лифта и его конфликт с мирами». «А-а-а!» Тель закрыл рот и кивком предложил мне изложить мысли. «Они намерены не просто захватить лифт, убить стражей и занять ваше место. Они хотят обратить вспять все твои наработки, чтобы это место и миры, чья магия предположительно вступит в конфликт с нашей, продолжали сталкиваться и воевать. В точку. Мальвита. В своей обычной манере резко поменял тему разговора страж, вызвав секретаршу по кристаллу связи. Демоница тут же нарисовалась на пороге. «Да, господин Тель. Накрой на стол обычный гостевой набор. Пока не закончится собрание, стражей и их помощников никого сюда не впускать. Списки у тебя есть. Никто другой не должен зайти ко мне, ясно?» «Сделаю», — бодро произнесла Мальвита. И в темных глазах секретарши промелькнули недобрые искорки. «Ну вот, и это решило напомнить мне про истинную сущность своего вида. Везет мне сегодня, как утопленнику, который к тому же угодил к собирателю душ и теперь служит ему, пока не исчезнет вселенная. То есть вечно».